Девятая глава. Софи. Шикарный лифт бесконечно долго поднимался наверх. Приятный аромат, ценная древесина на стенах, идеально начищенное зеркало — все кричало об элитности и богатстве. Простые люди в такие лифты не заходят. Я прятала пальцы со сломанными ногтями в рукаве куртки и глубоко дышала, чтобы снова не наброситься на Макса. Силы были неравны, но мне терять уже нечего. Вампир стоял рядом и постоянно тянулся к лицу, щупая глубокие царапины через всю рожу. Позади молча вросли в пол два амбала. Увы, до них добраться не успела, хотя целые ногти еще остались. Двери лифта мягко распахнулись, и я оказалась в совершенно другом мире. Вокруг меня была огромная стеклянная сфера, защищающая от ветра и дождя. Просторное помещение роскошного ресторана было заставлено столами, а по периметру, за кадушками с живыми цветами и размашистыми кустами, прятались разноцветные диваны. Можно плюхнуться на любой и разглядывать город с крыши высокого здания. В ресторане был занят всего один стол, вокруг которого суетился молодой человек в белом костюме и разливал вино по бокалам. Лоренца я узнала сразу. Его довольную морду сложно не заметить. Рядом с ним сидела полная девушка в красивом вечернем платье и сияла от счастья, не в силах отвести взгляда от вампира. Я чувствовала себя лишней на этом празднике роскоши. Лоренц опять в белой рубашке и брюках. Макс с амбалами тоже в костюмах. Одна я в джинсах, мокрой куртке и наспех собранными в хвост волосами. Лоренц повернулся в нашу сторону и довольно улыбнулся. Потом заметил исцарапанную физиономию Макса и резко поменялся в лице. «Попросил же аккуратно пригласить», — раздался знакомый бархатный голос. «Сам разбирайся с дикими бабами», — проворчал Макс и снова потянулся к лицу. Ко мне подбежал официант и учтиво помог снять куртку. Под ней совсем простенькая блузка, еще и с каплями кофе на животе, промахнулась мимо кружки утром. Я старалась поскорее сесть за стол, чтобы скрыть пятна и сломанные ногти, и тут же встретилась со строгим взглядом Лоренца напротив. Макс с компанией что-то проворчали на прощание и исчезли в лифте. Официант сдержанно улыбался, суетился вокруг меня, расстилал накрахмаленную салфетку и наливал вино. Незнакомая пышка с любопытством разглядывала мое лицо, то улыбаясь, то отводя глаза, но ничего не говорила. Словно немая, мы слишком долго молчали, отчего над столом нависло неприятное напряжение. «Можно же было просто согласиться заглянуть», — недовольно произнес Лоренц. «Я планировал дружескую встречу, а не похищение». Я сжала губы покрепче и молчала, потому что прямо сейчас из меня может вырваться только нецензурная брань, приправленная угрозами. Лоренц прав. Меня реально похитили и привезли против воли на какую-то крышу, с которой есть лишь один путь побега — спрыгнуть вниз. Из ниоткуда появился все тот же официант и поставил передо мной тарелку с невероятно широким ободком, в центре которой жалко возвышалась горка салата. Я мельком заметила, что у пышки на столе пусто, а Лоренц вертел в руках сиротливый бокал с вином. «Дружок из клуба, твой коллега?» Голос Лоренца все еще искрился недовольством. Я не выдержала и зло посмотрела в ответ. Он похож на мужа, который застукал жену с любовником и пытается выяснить, откуда взялся посторонний мужик на семейном ложе. «Его скоротечное увольнение от твоих рук дело?» — передразнивала я тем же тоном. «Не пытайся выставить меня злодеем, а ты не лезь в мою жизнь». Градус напряжения заметно повышался. Пышная девушка уже не улыбалась, а с опаской смотрела то на Лоренца, то на меня. «Вы слишком мило разговаривали, мне не понравилось». Я демонстративно глубоко вздохнула и отодвинула безразмерную тарелку, хотя ужасно хотела есть после работы. «Не пойму, я должна у тебя спрашивать разрешение, с кем общаться и в какие заведения ходить. Я не знаю, кто ты и чем знаменит в узком кругу клыкастых отморозков, но мы с тобой условились больше никогда не встречаться». «Так не ходила бы в места, где собираются вампиры», — прорычал он. «Может, еще дома меня запрешь?» — рявкнула я в ответ. «Если пожелаю, то запру», — почти кричал Лоренс и резко поставил бокал на стол, отчего из него выплеснулось вино и растеклось по белой скатерти с золотыми вензелями. «Лучше молчи и ешь салат». «Сам ешь, я не голодная». Я демонстративно отодвинула тарелку еще дальше. Она оказалась почти у его носа. Лоренс в секунду взорвался и смел тарелку со стола вместе с хрустальным подсвечником, в котором горела свеча в виде сердечка. Толстушка вздрогнула, набрала в легкие побольше воздуха и съежилась, опуская округлые плечи. «Доволен?» — усмехнулась я, глядя на разбитую тарелку и месиво некогда красивого блюда. «Ты меня бесишь!» Лоренс свирепел, и его брови опасно сходились у переносицы. Незнакомка спрятала голову в плечи. Я же довольно фыркнула. «Ну, хоть какие-то чувства у нас взаимны». Разъяренный вампир метал взгляды то на меня, то на стол. В конце концов он остановился на толстушке и сквозь зубы прорычал. «Майя, проваливай!» Девушка подскочила, словно отпущенная пружинка, и рысцой побежала в сторону лифта. Мы остались вдвоем посреди гулкой тишины. Даже музыка не играла, хотя в ресторанах всегда что-то включают фоном.